Глава 37. Герои и воры. Предсказание будущего с помощью хрустального шара считается малопочтенной магией, однако я нашел ей применение. Некоторые используют хрустальный шар. Это прекрасно для тех, кто может себе его позволить. Но для мальчика с клочка неплодородной земли, который и фермой-то назвать стыдно, сойдет и молочный бидон с водой на дне, где отражается небо. В раннем детстве это было моим любимым досугом. Когда весь твой день занят работой по хозяйству и скукой, смотреть в бидон и гадать, что ты там видишь, — интереснейшая забава. Когда отчим застал меня за этим занятием, он решил, что я дурачок. К моему удивлению, оказалось, что ни он, ни моя мать не видели в бидоне ничего интересного. А я наблюдал в нем взросление мальчика, похожего на меня, только младше, который жил в замке. Чейт Фалстар, мои ранние годы. Я проснулся. Вокруг было темно. Я не помнил, что мне снилось, но слова до сих пор звенели в голове. «Верите, — говорит, — ты слишком рано сдался». Он говорит, ты всегда рано сдавался. Голос Би? Если это и был хороший сон, дарованный чаем элдерлингов, то сладкие грезы не так прекрасны, как их описывают. Я уставился в потолок, покрытый темно-серой краской. По всей его поверхности с изумительным тщанием были нарисованы светящиеся точки звезд. Пока я смотрел на них из-под ресниц, нарисованное небо из почти черного сделалось темно-синим. Я моргнул. Надо мной было небо. Мне было тепло и уютно. Кто-то спал рядом. Я приподнял голову. Это был шут, всего лишь шут. Во сне, когда его удивительные глаза были закрыты, я смог разглядеть в нем черты лорда Голдена, сквозь которые проглядывал паренек из моего детства. Но потолок продолжал светлеть, подражая рассветному небу. И вскоре я различил вдоль бровей шута полоски чешуи. Интересно, будет ли он меняться и дальше, пока полностью не превратится в элдерлинга, или действие драконьей крови на этом закончилось? На нем был балахон элдерлингов, то ли белый, то ли серебристый, в первом утреннем свете не разобрать. Руку в перчатке он прижимал к груди, словно не позволяя своевольничать. Он спал, нахмурившись, опустив подбородок и подтянув колени, как будто боялся, что его начнут бить ногами. Те, кому довелось выдержать пытки, потом не скоро вновь обретают способность спать глубоко и безмятежно. Почти в такой же позе я нашел его мертвым в ледяных чертогах бледной женщины. Я долго вглядывался в него, пока не убедился, что он дышит. Как глупо! Он жив и здоров. Осторожно, чтобы не потревожить шута, я откатился в сторону и сел на краю кровати. Медленно встал. Я чувствовал себя отдохнувшим, ломота в мышцах прошла. Мне не было холодно или жарко, я оглядел комнату. Магия элдерлингов была повсюду. Как легко я принял это вчера вечером. Как быстро забыл об осторожности. «Сладкие грезы», — пробормотал я. Оставив шута спать, я встал и пошел в соседнюю комнату. Вода из бассейна ушла, одежда лежала там, где я ее вчера бросил. Один сапог стоял, другой валялся чуть поодаль. Я стал не спеша собирать свои вещи, одновременно пытаясь собраться с мыслями. Ощущение было странное. Я подбирал по одной за раз детали гардероба и свои тревоги. Раньше я даже пьяным никогда не забывал настолько обо всех остальных. Вчерашнее мое поведение тревожило меня. В мешке я нашел свежую одежду и облачился в нее, а старую аккуратно сложил. Вода в кувшине для умывания оказалась теплой. В комнате было зеркало, у которого разместились туалетные принадлежности. Я собрал волосы в воинский хвост и решил, что проще отрастить бороду, чем продолжать бриться. Повертев головой перед зеркалом, я заметил седину в пробившейся щетине. Ну и ладно. «Фитц!» «Я здесь. Уже встал и оделся. Я видел сон. Ну, ты сам говорил, что этот чай навевает приятные сны. Обернувшись, я увидел, что он сидит на кровати. Одеяние элдерлингов оказалось все-таки серебристым. Чем-то оно напоминало кольчугу из очень мелких колец или рыбью чешую. «Мне снились мы с тобой. Мы были тут, ходили по городу и смеялись, но это было в стародавние времена. Во времена драконов, когда город стоял прекрасный и нетронутый разрушением», он умолк и некоторое время сидел, чуть приоткрыв рот, потом тихо проговорил: «В воздухе пахло цветами. Это было как в первый раз, ну, как тогда в горах на древней ярмарочной площади. Мы в самом сердце города элдерлингов. Дома здесь пропитаны силой и воспоминаниями. Неудивительно, что тебе приснилось такое». Это был такой хороший сон. Шут встал и медленно ощупью двинулся ко мне. «Постой, сейчас я сам подойду к тебе». Я встал рядом с ним, взял его руку и положил на свое предплечье. «Прости, что вчера так быстро уснул, предоставив тебе самому заботиться о себе». «Ничего, я справился. Я не хотел бросать тебя». И все-таки это было так приятно — думать только о себе, волноваться только о том, что нужно мне, а не кому-то еще. «Как неподружески и самовлюбленно», — мысленно упрекнул я себя и проводил Шута к кувшину для умывания. «Не извиняйся. Сладкие грезы подействовали на тебя именно так, как я и ожидал». Его мешок валялся на боку, наряды янтарь рассыпались по полу. «Мне заново уложить твои вещи?» — спросил я. Шут выпрямился, после умывания одной рукой нашарил полотенце и вытер лицо. «Благая Эда, нет! Я скажу Спарк, чтобы занялась этим. Фитц, ты никогда не относился с почтением к материям и кружевам. Я ни за что не доверю тебе одежду». Вытянув руки перед собой, он подошел ко мне и опустился на корточки рядом с вещами. Наряд он выбирал на ощупь, легко различая ткани. Один раз он засомневался, поднял юбку и спросил меня: «Она синяя или бирюзовая?» «Синяя», — ответил я. И Шут отложил ее в сторону. «Есть хочешь? Мне позвонить, чтобы принесли завтрак?» «Да, пожалуйста», — отозвался он, вытаскивая из груды вещей белую блузку. Должно быть, Шут слышал мои шаги, потому что, когда я ступил на порог, он попросил: «Ты не мог бы закрыть дверь?» Я закрыл, оставив его в спальне наедине с собой, и стал осматривать гостиную. Тяжелая мебель из темного дерева, похоже, была сделана в удачном. Вокруг двери была нарисована оплетенная лозой шпалера, на ней я отыскал цветок, он чуть выступал из стены. Когда я коснулся его, розовые лепестки мгновенно налились алым и вновь побледнели. Я отступил на шаг. Никаких звуков я не услышал, никакой колокольчик вдалеке не зазвонил. Я подошел к окну, выглянул наружу и изумился. Сад внизу утопал в цветах. Там бил фонтан, птица в клетке прыгала с жердочки на жердочку, цветы подставляли лепестки солнцу, но стоило мне шагнуть в сторону и взглянуть на сад под другим углом, как стало ясно, что никакое это не окно. Хотя птичка скакала, а головки цветов колыхались от легкого ветерка, это было всего лишь изображение. Еще одно чудо элдерлингов. Я постучал в спальню, я позвонил, чтобы принесли поесть. «Можешь войти», — отозвался голос Янтарь. Когда я вошел, она сидела перед зеркалом, которого не могла видеть, и водила щеткой по волосам, а потом касалась их руками. Словно почувствовав мой взгляд, она спросила: «Тебя это беспокоит?» Я не стал переспрашивать, о чем она. Как ни странно, нет. «Ты — это ты. Шут, лорд Голден, Янтарь и любимый. Ты — это ты. И мы знаем друг друга так хорошо, как только могут двое знать друг друга». «Любимый», — проговорила она, печально улыбнувшись. Я так и не понял, то ли это Янтарь повторила за мной, то ли Шут назвал меня собственным именем. Янтарь опустила руки на столешницу, накрыв обнаженную кисть рукой в перчатке. «Были времена, — начала она, — когда при виде такого перевоплощения тебя бы покоробило». «Были», — согласился я. «Но теперь другие времена». Она улыбнулась моим словам и кивнула. повернула голову, словно чтобы взглянуть на меня. «Тебе понравилось быть тем Фитцем, каким ты был вчера вечером? Человеком, который заботится только о себе?» Я ответил не сразу. Конечно, можно было списать все на чай или сказать, что я не помню, но я помнил. Возможно, дело и правда было в чае, но Шут прав. Я просто выбросил из головы все и всех и стал думать только о себе. И внезапно это стало моей заветной мечтой — забыть о долге перед семьей, об обязанностях перед троном видящих, делать только то, что хочется, и тогда, когда хочется. Вот о чем я мечтал. Прошлой ночью я попробовал эту роскошь. Понятия не имею, как Шут справился один, как он передвигался по незнакомой комнате, как вымылся и нашел одежду для сна. Я бросил его, предоставив самому заботиться о себе, хоть это было ему и не под силу. «Не думаю, что этот Фитц понравился тебе», — со стыдом пробормотал я. «Напротив. Иначе зачем, по-твоему, я уговаривал тебя выпить снадобье?» Он медленно вытянул руку в мою сторону. «Фитц, ты не мог бы подойти?» Я встал перед ним. «Я здесь». Его рука в перчатке коснулась моего живота, потом нашла пальцы. Он взял меня за руку, вздохнул. «Я ненавижу то, что сделал с тобой. То, во что я превратил твою жизнь. Я завишу от тебя теперь еще сильнее, чем прежде. Хотя я никогда ничего не мог без своего изменяющего. Мне стыдно, когда я думаю о том, сколько опасностей навлек я на тебя, сколько боли и потерь ты из-за меня перенес. Мне больно при мысли о том, что ты всегда заботишься обо мне и моих нуждах. Потерь? Я совершенно растерялся. Если бы не я, ты бы не потерял Молли на долгие годы. Да, я бы просто умер». Он хрипло рассмеялся. «Верно. Но, вопреки всему, я полюбил тебя едва ли не с самой первой встречи. У тебя было такое лицо, когда Шрюд приколол ту булавку к твоему воротнику. Ты отдал ему свое сердце, а я давно отдал свое, и на миг ощутил чистейшую ревность. Я хотел, чтобы ты был моим, не просто моим изменяющим, моим другом. Но мы и стали друзьями, и даже больше, чем друзьями. Вот до чего слуги не могли докопаться, пока я не выдал тебя. Но и тогда я не осознавал весь смысл нашей близости, что благодаря ей на свет появится дитя, которое будет столь же мое, сколь и твое и Молли, дарованное нам дитя. Потому что я использовал тебя так безжалостно, дитя украденное, потому что я предал тебя. Шут, перестань. Ты сполна расплатился со мной за все, что я дал тебе. Мне было неловко и страшно видеть самоуничижение и вину на его лице». «Не совсем, Фитц. Не совсем. Ты спас мне жизнь, и не раз. Но обычно именно из-за меня она и оказывалась в опасности, Фитц. Если ты спасаешь жеребенка, потому что хочешь, чтобы он вырос в твоего боевого коня, в твоем поступке кроется изрядная доля корысти». В дверь постучали, Шут выпустил мою руку. Я остался стоять рядом, не шевелясь. Он тихо сказал: «Прошлой ночью ты на время сбросил груз ответственности. Одну единственную ночь ты провел, забыв о своем горе. Одну единственную ночь я позволил тебе думать только о себе. Одну единственную ночь ты прожил так, как большинство людей живут все время. Короткая передышка». Он похлопал меня по груди. «Лучше иди, посмотри, кто там пришел». Это оказалось Спарк. «Я подумала, что леди Янтарь может понадобиться моя помощь», — сказала она. И Янтарь тут же крикнула, чтобы она подошла и помогла ей. Спарк поспешила мимо меня и почти закрыла за собой дверь в спальню. Одно время оттуда слышалось, как леди дает указания своей горничной. Потом в дверь снова постучали, на сей раз служанка с маленьким столиком на колесиках. И тогда из спальни вышли они обе. Спарк накрасила Янтарь губы и нарумянила скулы. Румяна скорее подчеркнули чешую, чем помогли ее скрыть, но я промолчал. «Я сама могу подать на стол», — предложила Спарк, и девушка-служанка ушла, охотно предоставив это ей. Спарк сняла крышки с блюд, и налила нам обоим чаю, а я сел за стол, чтобы разделить немудрящий завтрак с Янтарь. Овсянка с изюмом и мед, чтобы ее подсластить, ветчина, тушеный чернослив. «Спарк, а ты уже позавтракала?» — спросил я. Она, похоже, удивилась вопросу. «Конечно. Несколько часов назад вместе с прочей прислугой. Нас тут просто замечательно принимают. Все очень любят Ефрона. Вы прям герой дня». «Герой», — тихо повторил я. Так непривычно было это слышать. «Ветчина какая-то странная на вкус», — заметила Янтарь. «Это медвежатина», — объяснил я ей. На столе, кроме блюд, оказался сложенный листок голубой бумаги. Я развернул его и быстро проглядел написанное. «Тут записка», — сказал я вслух. «Королева Малта просит нас присоединиться к ней в парадном зале внизу, сразу после завтрака. Дети будут ждать там». Я постарался, чтобы мой голос не выдал недобрых предчувствий. «Но ты сделаешь, что в твоих силах, Фиц. Ты же предупредил их». «От этого их разочарование не станет меньше», — ответил я. Потом повернулся к Спарк. «Не знаешь, Персеверанс уже проснулся?» «И лорд Лант, он тоже получил приглашение?» «Да, господин, Персеверанс умчался смотреть город с одним из местных мальчишек, а Лант отправился с ними». «Этого я не предусмотрел. Насколько же я был одурманен вчера вечером, если забыл их предупредить, чтобы не уходили далеко?» Озабоченность, должно быть, отразилась у меня на лице, потому что Спарк сказала: «Уверена, им ничего не грозит, господин». «А что вы сделали вчера с принцем? Утром вся прислуга только об этом и говорила. Они очень благодарны и хотят отплатить нам добром за добро». «Если бы Лант и Пер были более осмотрительными», — пробурчал я. Янтарь изящно повела плечом. «Спарк, похоже, успела хорошо изучить гостеприимный дом». Янтарь положила руку мне на предплечье, и Спарк повела нас по коридору, запомнившемуся мне с вечера. «Здесь совсем нет окон», — заметил я. «Только искусные картины, где все начинает двигаться, стоит только посмотреть». «Как бы мне хотелось это увидеть», — с тоской проговорила Янтарь голосом шута. «Мне тоже хотелось бы показать это тебе», — согласился я, и она на миг чуть крепче сжала мою руку. Едва мы спустились на первый этаж, к нам подошел слуга. «Сюда, пожалуйста», — сказал он. «Король Рейн и королева Малта ожидают вас в парадном зале». Но когда мы подошли к дверям, ведущим в зал, то увидели, что перед ними стоит генерал Рапскаль, скрестив руки на груди. Теперь, когда я отдохнул и пришел в себя, а главное, восстановил силы после путешествия сквозь камни, он уже не казался мне таким грозным. Отчасти еще и от того, что при нем уже не было дракона. Янтарь сжала мне руку. Что случилось? Вместо ответа я громко обратился к Элдерлингу. «Генерал Рапскаль, рад видеть вас при более располагающих к беседе обстоятельствах. Люди, которые явились с вами, воры». Я продолжал вежливо улыбаться. «Не понимаю, о чем вы, генерал». Он стрельнул взглядом в сторону Янтарь, задержавшись на миг на ее глазах, и снова уставился на меня. «Возможно, но скоро поймете». До этой минуты он стоял, прислонившись к стене. Теперь он оттолкнулся от нее и заступил нам путь. Сопровождавший нас слуга испуганно ахнул и кинулся прочь. Что ж, значит, с этой стороны подмоги ждать не приходится. Я чуть изменил позу, незаметно перенеся вес на носки. Почувствовав это, Янтарь выпустила мою руку и отошла, чтобы не быть помехой. «Раз так, буду говорить прямо. Ваши спутницы 4 ночи назад тайно проникли в Кельсингру и вторглись в запретную для чужаков часть города». 4 ночи назад, 4 ночи. Камни опять похитили у нас время. Я заставил себя выбросить это из головы и сосредоточиться на происходящем. «И вы думаете, будто они что-то украли?» «Что же?» Я попытался изобразить удивление. «На самом деле меня куда больше взволновала новость о потерянном времени, чем его обвинение». Рапскаль открыл было рот, но говорить передумал. Его чешуя на миг налилась цветом. Я ощутил его ярость, как рябь в силе. Где-то вдалеке пронзительно затрубил дракон. Тяжелый взгляд Рапскаля был прикован к леди Янтарь, которая стояла, не поворачивая головы, с таким лицом, будто не понимала, что происходит. Я услышал за спиной шаги и чуть повернул голову, ровно настолько, чтобы заметить пришедших. Это были двое элдерлингов в таких же боевых перевязях, что и на генерале. Один был низкорослый, почти коротышка по меркам элдерлингов. Другой — высокий и худой, как большинство из них. Как и Рапскаль, они были вооружены. При мне оружия не было. У нас в Оленьем замке не принято брать с собой меч, когда тебя приглашают предстать перед королем и королевой. Плохи наши дела. Краем глаза я заметил, как Спарк украдкой подошла к Янтарь, чтобы прикрыть ее с незащищенной стороны. Спасибо тебе, Фокс Глоу. Остается надеяться, что у девушки в сапоге найдется нож. «Отведите их в тюрьму», — приказал Рапскаль. «Надо посадить их за решетку для допроса». Шут всегда был превосходным актером. Долгие годы он оттачивал умение скрывать свои мысли и чувства. Но пытки многое ломают в человеке. Он со стоном втянул воздух сквозь зубы и замер, как каменный. «С вашего позволения, генерал Рапскаль, — сказал я, — мы приглашены на встречу с королем и королевой этим утром. Спарк, приглашение у тебя?» «Да, господин, вот оно». Я не повернул головы, чтобы взглянуть на нее. Зашуршали одежды, когда Спарк опустила руку в карман. Хорошо бы она воспользовалась случаем, чтобы приготовить к использованию мелкие инструменты нашего ремесла. Насколько хорошо Чейт обучил ее? И где Ланд? Уже в тюрьме? Створки дверей перед нами неожиданно распахнулись, и генерал Рапскаль вынужден был отскочить, чтобы его не ударило дверью. «Нет нужды показывать приглашение, когда я могу сам встретить своих гостей». На пороге зала стоял король Рейн. За спиной у него маячил, ломая руки, слуга, который недавно сбежал от нас. «Добро пожаловать! Прошу вас, проходите. И ты заходи, генерал Рапскаль. Ты ведь получил мое приглашение?» «О, я вижу, Кейс и Боктер тоже здесь. Превосходно! Я пригласил всех хранителей. Надеюсь, никого не забыл». Он посмотрел мне в глаза. «Четверо детей ожидают вас. Как я уже говорил, детей у нас немного, но этим четверым больше прочих нужна ваша помощь. Мой повелитель, эти люди опасны, особенно женщина». Подручные Рапскали подошли и пристроились у него за спиной. Рейн вздохнул. «Рапскаль, это, как ты выразился, женщина, леди Янтарь, которую моя королева знает много лет. Они познакомились еще до нашей войны с Калсидой. В те годы леди Янтарь занималась плотницким делом и резьбой по дереву в Удачном. У нее была лавка на улице Дождевых Чащоб. Она вырезала из дерева бусины и талисманы. А позже она была корабельным плотником на Совершенном и помогла вернуть сокровища Игрота. Часть этой немалой добычи она щедро одолжила, чтобы жители Удачного смогли заново отстроить свой город, а татуированные — начать новую жизнь в Трехоге. Обращайся с ней с подобающим почтением». Их взгляды скрестились. Ярость Рапскаля против напускной невозмутимости короля. Я почувствовал, что здесь идет борьба за власть. И в этой игре мы, возможно, не более чем мелкие фигуры. Рапскаль не первый военачальник, решивший, что может править лучше своего короля. После короткого молчания он процедил «разумеется», но его тон противоречил словам. «Вы еще убедитесь, что я был прав», — тихо добавил он. На лице Рейна не дрогнул ни единый мускул. Он отступил в сторону, пропуская генерала, потом жестом пригласил нас войти. Тут я услышал за спиной торопливые шаги и отважился быстро оглянуться. По коридору к нам спешили Ланд и Пер, оба раскрасневшиеся и улыбающиеся. Прогулка по улицам Зимней Кельсингры явно понравилась им. Они радостно мчались прямо в расставленную для нас ловушку, и я не мог их остановить. Не подавая виду, что встревожен, я обратился к Янтарь. «А вот и Ланд, и Персевиранс спешат присоединиться к нам. Похоже, они чудесно провели время». «Ой, господин!» — выпалил Пер, задыхаясь в равной мере от восторга и спешки. «Тут чудеса просто повсюду. Я такое видел утром». Его усмешка стала шире. «И с пеструхой все хорошо. Я волновался за нее, но она сама прилетела и опустилась мне на плечо. Она здесь не останется, ей не нравится в городе. Но тут так замечательно. Расскажешь позже, — добродушно прервал я его. А сейчас соберись, парень, и покажи, как умеют вести себя люди шести герцогств. Вспомни уроки Фоксглоу. Они уставились на меня, не понимая. Щенки. Немногим лучше щенков. Я не мог предостеречь их яснее. К тому же ни у Пера, ни у Ланта не было при себе мечей, по крайней мере, на виду. У меня самого под одеждой было спрятано два маленьких кинжальчика. Хорошо бы нас не стали обыскивать. Стражники Рапскали пристроились за нами, когда мы двинулись в зал. Рейн давно вошел и уже беседовал с Малтой. Хмурый Рапскаль переминался с ноги на ногу чуть поодаль. Я быстро оценил обстановку. По обе стороны тянулись окна картины. Тут не сбежать. Приглашенных в зале собралось немного, около 20 элдерлингов и примерно столько же людей, чьи тела явно изменились под влиянием драконов, но были лишены красоты старших. Слуга, который привел нас, торопливо обходил зал, созывая других прислужников, чтобы увести их прочь. Я вывел своих спутников на середину помещения. Малта сидела на скромном возвышении в кресле с высокой спинкой. Она смотрела на меня с робкой надеждой. Справа от кресла Рейна, уже не на возвышении, сидел в кресле попроще Ефрон. Он широко улыбнулся нам. В толпе собравшихся закашлялся и расплакался ребенок. Отец попытался успокоить его. Потом двери за нами с глухим стуком затворились, и в зале повисла тишина. Мы остались единственными людьми, не затронутыми изменениями. Элдерлинги выстроились вдоль стен. Рейн поспешил занять свое место. Король и королева официально приветствовали нас в Хельсингре. За свою жизнь я успел повидать немало таких церемоний, и это не произвело на меня особого впечатления. «Я не вижу», — еле слышным шепотом напомнила мне Янтарь. Ее рука, лежащая на моей, чуть дрожала. «Интересно, как Янтарь представляет себе происходящее вокруг?» Может быть, ее воображение рисует толпу вооруженных стражников, готовых ринуться на нас и бросить в пыточную. Я бы не поручился, что такого точно не произойдет. Услышав Янтарь, Спарк принялась торопливо шепотом пересказывать ей происходящее. Ну, спасибо ей за это. Я подвел своих спутников к трону, остановив их на расстоянии, которое показалось мне достаточно почтительным. «Теперь поклонимся», — сказал я им тихо. «Не кланяйся слишком низко. Ты принц», — в полголоса напомнил Ланд. «Это он молодец».